За учебный год мы изучили, прочли, проанализировали, прокомментировали, продекламировали 6 песен Илиады. Это один учебный год. Заключительные уроки можно посвятить лучшему уяснению того, что такое героический эпос по сути своей. Это можно сделать путем сопоставления классического образца, это Гомер, с прозаическим произведением русской классической литературы. Это героическая поэма «Тарас Бульба» Гоголя. Это сопоставление, к тому же, еще и своевременно, потому что в 2009 году вышел фильм «Тарас Бульба», и мы можем сопоставлять текст Гомера и текст Гоголя, и можем сопоставлять текст Гоголя и содержание фильма. «Тарас Бульба» Гоголя – это героическая поэма. А героический эпос не экранизируется в принципе. Деятели Голливуда представили фильм по Илиаде Гомера «Трое». Да, вот такой вот фильм. Представили они его в уверенности, что никто Гомера не читает, и некому сказать сценаристу и режиссеру, как они свой литературный источник испоганили. Иное дело фильм «Тарас Бульба». Он сделан с величайшим уважением к автору нашей героической поэмы, тем более, что Тарас Бульба входит в школьную программу. Текст его читают. Однако героический эпос не экранизируется. За кадром неизбежно останутся мощные смысловые пласты литературного произведения. О них пойдет речь. То есть не о фильме «Тарас Бульба», а о том, что вообще такой фильм вышел. До того, как посмотреть фильм, я определил для себя, чего в этом фильме не будет. «Тарас Бульба». Гоголь назвал это повестью. Он обманул читателя. Либо по недостатку смелости, как Бульбу сравнить с Ахиллесом и Агамемноном. Но я думаю, не это главное было. Смел был достаточно Гоголь. Либо по склонности к мистификациям. И вот нам еще предстоит убедиться, что Тарас – герой, а Тарас Бульба – героическая поэма. Кстати, наши ученики побывали в положении юного Гоголя, когда он учился в Нежинской классической гимназии, потому что в классических гимназиях не просто читают. Гомера изучают. Отправной точкой в изучении Гомера у нас были два положения. Троянская война – это конец века героев. И второе – герой – это родичи-убийца и богоборец. Герой в греческой мифологии и эпосе – тот, кто переходит за предел и обретает бессмертную славу. Герой бессмертия понимает как славу. И природа героической души в том, что героя несет за черту. И представим, в каком сложном положении был Гоголь, какую он себе задачу поставил, ну, как я думаю, ну, невыполнимую. Он ее выполнил. Но задачу он себе поставил невыполнимую. Потому что Гоголь говорит о героизме и славе христианского воинства. То есть героическая поэма, она останется героической. Но войско и война, и слава, все это теперь будут понятия в рамках какого-то христианского мира. Внутри него они должны обрести какой-то новый смысл. Два деяния Тараса в поэме запоминаются невольно. Это его бессмертная трубка и знаменитая «Я тебя породил, я тебя и убью». Тарас, вот это надо понять, Тарас – герой со всеми вытекающими последствиями. Тарас – сына-убийца, так его называет сам Гоголь, отчетливо понимая, о чем он пишет. Вот в бою сын Тараса Андрей получает удар сабли плашмя. Специально ему нанесли такую великую обиду, чтобы заманить его к Тарасу. И Андрей несется за обидчиком, а Тарас, обратите внимание, пеший, останавливает его несущегося коня. Вот напряженнейший момент действия, и вдруг Гоголь делает то же самое, что Гомер. Он просто прерывает повествование, и мы слышим развернутое сравнение Андрея с заигравшимся школьником. Этот прием, когда останавливается время, это сам Гомер. Это он имеет власть остановить художественное время ради пространного, свободного и изящного сравнения. Да ради чего захочет. Но тоже отношение к времени с позиции вечности. мы находим у Гоголя. Андрей получил удар сабли плашмя по спине. Гоголь пишет: «Как вскинулся Андрей, как забунтовала по всем жилам молодая кровь, ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за казаками, не глядя назад, не видя, что позади всего только 20 человек успевало поспевать за ним, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрей, пред ним-то раз, затрясся он всем телом и вдруг стал бледен. Так школьник, неосторожно задравший своего товарища и получивший зато от него удар линейкою по лбу, вспыхивает, как огонь, бешеный, выскакивает из лавки и гонится за испуганным товарищем своим, готовый разорвать его на части, и вдруг наталкивается на входящего в класс учителя, вмиг притихает бешеный порыв и упадает бессильная ярость, подобно ему в один миг пропал, как бы и не бывал вовсе, гнев Андрея. И видел он пред собою одного только страшного отца. Вот кто такой Тарас. Он страшный отец. И в четырех коротких фразах весь разговор Тараса с безответным сыном. И уже над трупом остановился сына-убийца и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мертвый, прекрасен. «Чем бы ни казак был, — сказал Тарас, — пропал, пропал бесславно, как подлая собака». Пристально поглядел мертвому в очи Остап. Жалко ему стало брата, и проговорил он тут же: «Предадим же, батька, его честно земле, чтобы не поругались над ним враги и не растерзали бы его тело хищные птицы. Погребут его и без нас, — сказал Тарас. Будут у него плакальщики и утешницы». Ни доброго слова, ни даже погребения сыну. Вот, нужно понять такую суровость Тараса. В какой момент битвы вылетел Андрей с гусарским полком. Бой начался худо для казаков. С выстрела величайшей пушки, какой никто из казаков не видывал дотоле. Вот как поэт описывает выстрелы пушек. «Грянули выстрелы, потрясши глухо ответную землю, много нанесли они горя. Не по одному казаку взрыдает старая мать, ударяя себя костистыми руками в дряхлые перси. Ни одна останется вдова в Глухове, Немирове, Чернигове и других городах. Будет сердечная выбегать всякий день на базар, хватаясь за всех проходящих, распознавая каждого из них в очи, нет ли между их одного милейшего всех. Но много пройдет через город всякого войска, и вечно не будет между ними одного милейшего всех». Вот это был выстрел пушки, и дальше пошел бой. Это долгий бой, он делится на схватки, и оказывается, что у каждой схватки свой смысл и свое слово. Первое. История Мосия Шило. Его последние слова и смерть. Второе. Тарас перекликается с куренными. Третье. Предсмертное слово Степана Гуски. Четвертое. Вторая перекличка Тараса. Пятое. Предсмертное слово старого Бавдюга. Шестое. Предсмертное слово Балабана. Седьмое. Последнее слово Кукубенко. И слово, которое скажет Кукубенко Христос. Восьмое, третье перекличка Тарас. Деление боя на схватки – это прием повествования гомеровского эпоса. У Гомера мы находим особую символику числа. 10 – число достаточности, а 8 – сугубой недостаточности. У Гоголя в бою под Дубно казаки жизнью и словом исповедовали свою веру. 8 раз звучали слова исповедания. «Близка победа, но это еще не победа», знает мудрый Тарас и смотрит на городские ворота. И вот в этот момент вылетел из города резерв поляков, и впереди других несчастный Андрей. Ни наказание, ни кару, ни казнь назначил Тарас сыну. Тарас убил сына и приобщился к героической доле. Он теперь увидит смерть и другого своего сына. Сам станет неистовым злодеем, будет искать смерти, а смерть будет от него бегать. Ступивший на путь героев, пройдет его до конца. Далее. Для понимания героического эпоса необходимо уяснить, что поэт по отношению к действию стоит на позиции вечности. Для Гомера такое состояние вечности определяется просто, потому что Гомер вне века героев, он никого не судит, суд над героями уже произнесен. А Гоголь как? Гоголь отлично знает, что без стояния в вечности его героическая поэма не прозвучит. Поэтому Моси Шила говорит о вечности. Пусть же стоит на вечные времена православная русская земля, и будет ей вечная честь. И Степан Гуско говорит, пусть же ликует вечные веки русская земля. И Бавдюх, пусть же славится до конца века русская земля. И Балабан, пусть же цветет вечно русская земля. И Кукубенко, лучший цвет войска, говорит о вечно любимой Христом русской земле. Прямо и настойчиво, упорно, хотите, если даже навязчиво. Гоголь бьет в одну точку, но и этого ему мало. Вот как умер Кукубенко. И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. Садись, Кукубенко, одесную меня, скажет ему Христос. Ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь. Вот будь он хоть трижды гениальный поэт, но как осмеливается человек изрекать Божий приговор? И что это за Кукубенко? Понимаете, не Федор, или Степан, или Алексей, или иное святое христианское имя, а Кукубенко. А дело опять-таки в том, что эпическое стояние вне времени бывает разным. Гомер смотрит на события по трое из иного века, а вечность христианской эры – это нечто иное. Человек и в таинствах церкви становится причастен божественной жизни и может на поле брани. И в Евангелии сказано, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И казаки, и Гоголь верят непреложно. Если человек не изменил товариществу, не сделал бесчестного дела, не выдал в беде человека, хранил церковь Божью, такой человек спасен для вечности. И Христос скажет ему, садись, казак, вот теперь ты казак. Садись, казак, одесную меня. Садись, Кукубенко, потому что ты казак настоящий. Садись, одесную меня. Так казачья доблесть, когда она целиком осуществилась, становится религиозным деланием. Вот, не забудем, что война под Дубно – это не обычный казацкий набег, а война в защиту веры. Вот, и если поэты и казаки верят одинаково, то в вопросах веры не будет между ними эпической дистанции. Казаки для поэта свои, а недоверки и иноверцы иные. Вечность которой становится причастными погибающие воины, осознана ими и Гоголем как родное, как Русь, земля святая. Как сказано, вечно любимая Христом. Далее. Слава, вечность, судьба, гнев. Это не все, но основные опоры для героической поэмы. Вот Тарас угощает товарищей перед боем старым заповедным вином, говорит речь о славе. И казаки увидели свою судьбу. И поэт опять, но в данном случае уже буквально, он поднимает нас над временем. Как орлы озирали они вокруг себя очами все поле и чернеющую вдали судьбу свою. Будет, будет все поле с облогами и дорогами, покрыто торчащими их белыми костями, щедро обмывшись казацкую их кровью и покрывшись разбитыми вазами, расколотыми саблями и копьями. Далече раскинутся чубатые головы с перекрученными и запекшимися в крови чубами и запущенными к низу усами. Будут, налетев орлы, выдирать и выдергивать из них казацкие очи. Но добро великое в таком широко и вольно разметавшемся смертном ночлеге и пойдет дыбом по всему свету о них слава, и все, что не народится потом, заговорит о них. Будет, будет бандурист, белоголовый старец, вещий духом, и скажет про них густое, могучее слово. Для художественного изображения нет ничего более таинственного и трудного, чем судьба. Рок. От античности только самые сильные художники поднимались навстречу теме судьбы рока. Потому что рок никогда не слепой фатум. Рок – это священное. И еще он отзыв на человеческую вину. Казаки навлекают на себя судьбу свою, и они безупречно принимают ее, судьбу свою. Будет все поле с облогами и дорогами покрыто торчащими их белыми костями. Героический гнев – явление совершенно особое в антропологии эпоса. Это отнюдь не психологическое состояние, это состояние духа. И оно удерживается только в духе или духами. Вот Гомер именно этот героический гнев и описывает в своей поэме. Гнев Ахиллеса на Агамемнона справедливый, но именно праведный гнев, поскольку черпает силу в своей правости, может быть до конца погибельным. Когда Ахиллес клянет своего обидчика, его слова жестоки, как тартар. То есть гнев Ахиллеса тартарский. Один только раз Гомер называет душу, слова героя этим именем. Вот, велик гнев Ахиллеса, сказать, что он адский, недостаточно. Это открылась бездна Тартар. Глубока душа человеческая, говорят некоторые. Да нет, это не точно. Это бездна. Можно ли жить гневом? Узнаем из эпоса гомеровского, что человек жить гневом не может, потому что гнев не содержит в себе предела и меры, без них человек сходит с ума. Но дело опять-таки в том, что античный герой – это полубог или потомок богов. Он ощущает от богов поддержку в своем беспредельном самоутверждении. То есть герой почти всегда сражается вместе с богом, и тот в нем поддерживает, воздвигает гнев и злобу, и мужество. Вот, и герой извне получает духовную помощь от своих покровителей, духов злобы. Поднебесный, и в поле их действий он геройствует, а оставленный ими он погибает. Тарас – герой. Героический гнев Тараса непредставим и необъятен. Тарас мстит за Остапа, за его публичную пытку и казнь. И мы видим, как Гоголь почти невольно отстраняется от описания адских мук, как у него написано, адских мук, какими пытали казаков. Он только обозначает, что эти пытки, как он пишет, были порождением тогдашнего грубого и свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь в одних воинских подвигах и закалился в них душою, не чуя человечества. То было особое и далекое время, когда начались разыгрываться схватки на Украине за Унию. Таков был гнев Тараса, можно разглядеть на фоне, страшном фоне народного гнева. Восстание гетмана Остроницы. Это 12-я песня. Поднялась вся нация. Отмстить за посмеяние прав своих, за позорное унижение своих нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинство чужеземных панов, за угнетение, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле, за все, что копило и сугубило с давних времен суровую ненависть казаков. Разгневался и поднялся весь народ, но это фон героического гнева. Тарас – это иное. Даже самим казакам казалось чрезмерную его беспощадная свирепость и жестокость. И совет его в войсковом совете дышал только одним истреблением. А вот когда речь заходит о мире с поляками, один только человек, это лютый и свирепый Тарас, прозревает истину. Тарас ломает свою булатную саблю и говорит страшные пророческие слова. Как двум концам сего палаша не соединиться в одно и не составить одной сабли, так и нам, товарищи, больше не видаться на этом свете. Помяните же прощальное мое слово. Перед смертным часом своим вы вспомните меня. Думаете, купили спокойствие и мир. Думаете, пановать станете. Будете пановать другим панованием. Сдерут с твоей головы гетьман кожу, набьют ее речаною пыловою и долго будут видеть ее по всем ярмаркам. Не удержите и вы, паны, голов своих, пропадете в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если вас, как баранов, не сварят всех живыми в котлах. Вы, хлопцы, продолжал он, обратившись к своим, кто из вас хочет умирать своей смертью, всем на одной постели, как жених с невестою? Или, может быть, хотите воротиться домой, да обратиться в недоверков, да возить на своих спинах польских ксензов? Ввиду всего в войско уходил полк. И сбылось пророчество Тараса. «Ничего не жалейте», — повторял только Тарас. «Не уважили казаки чернобровых, понянок, белогрудых, светлоликих девиц. У самых алтарей не могли спастись они. Зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни белоснежные руки поднимались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвигнулась бы самая сырая земля, и степовая трава поникла бы долу. Но не внимали ничему жестокие казаки, и, поднимая копьями с улиц младенцев, их кидали к ним же в пламя. Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапу, приговаривал только Тарас. И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении. Вновь тот же вопрос. Может душа жить гневом? Тарас не таков. Вот он и звал товарищей на смерть. Кто из вас хочет умирать своей смертью? А смерть в бою не давалась Тарасу. Это тоже знает героический эпос. Есть у воина три верных союзника. Страх, стыд и смерть. Эта истина открыта каждому народу, кто бился насмерть. И Гомер знал о том, если воин идет на смерть, сама смерть может вдруг стать источником его сил и удачливости. И она начинает бойцу помогать. И даже верно служит. Тарас искал смерти, а она никак не хотела его. Тарас останавливается, чтобы поднять упавшую трубку. Есть ли примеры такой доблести? Нет. Умирали за отечество, за веру, за славу, за убеждение, но за люльку. Христианская душа жить гневом не может. Тарас из тех, кто заставил свою смерть. Тарас подвешен к дереву. Гвоздями прибили ему руки. Огонь поднимался по дереву, а он сердечный, думал о товарищах, и когда он понял, что его совет услышан, товарищи спаслись, вспыхнули радостные очи у старого атамана, и последние пророческие слова его из огня. «Подымается из русской земли свой царь». Для того, чтобы понять Миргород Гоголя, куда входит Тарас Бульба, нужно быть готовым к тому, что Миргород – это исследование о человеке. То есть Гоголь задумал антропологию, учение о человеке. И на меньшее после Миргорода Гоголь уже никогда не согласится. Илиада Гомера и Тарас Бульба – это антропология. И Шинель Гоголя – последнее его завершенное творение. Это только о человеке. Я заключаю. Посмотрел фильм «Тарас Бульба». Скажу, того в фильме я не нашел, что есть в героическом эпосе. А именно, сыноубийство как деяние героическое. Взгляд на дела земные с позиции вечности. Понимание, что есть судьба героя. Изображение, что такое героический гнев. Прозрение, что смерть герою служит. А герой может того не восхотеть.